Когда на березах зажелтели первые пряди, на игровец снова явился Хадима. Услышав от детей о госте, Ута тут же вышла поговорить с ним. Очень хотелось узнать новости, хоть какие-нибудь. Судя по всему, в обитаемых местах уже прошли дожинки. То есть они жили здесь, на болоте, чуть ли не месяц. Но ничего не происходило. И Ута, скрывая это от детей из-за ловки, беспокоилась все сильнее. О них же не забыли. Их же не оставят здесь на зиму. Отправляясь из Коростеня в Киев, они не везли с собой даже сменных рубашек и чулок. А здесь было негде взять ни холста, ни ниток. Чулки уже прохудились, и Ута, не шутя, вспоминала, как старая бабка Гоня, еще дома, в Любутино, учила внучек делать пряжу из сосновой хвои. Замочить, обмять, спрясть. Они с Эльгой тогда спряли по клубочку, но это было для них всего лишь забавой. Теперь сохраните чуры, пригодится. Ута сама делала щелок, настаивая березовую золу, и стирала в нем детские свои рубашки. С ним же мыла головы детям, опасаясь вшей. Где-то их домашняя баня, вся черная от копоти, зато теплая, пропахшая целебными травами и квасным паром. Теперь они мылись прямо в избе, в лохане, едва теплой водой, подогретой на печи, а потом отогревались, завернувшись в шерстяные ватолы. Ночами им снилось молоко и теплый хлеб. Дети богатого воеводы не привыкли к лишениям и день ото дня смотрели все печальнее, худели и бледнели от однообразной скудной пищи. Рыба, грибы, ягоды с болота, порой дичина. Кашляли от влажных испарений и вечной промозглости. Все чаще ссорились, причудничали. Ута старалась занять их, посылала за соколиной собирать ягоды и хворост. Но тот, чью сорочку сегодня стирали, сидел весь день в избе под ватулой, пока одежка не высохнет, и ныл. Шерстяные свиты пачкались, черевья рвались. Ута с горечью видела, что ее дети, потомки множества северных королей и славянских князей, отпрыски знаменитого и богатого киевского воеводы, уже мало чем отличаются от простых заморашек с лесной заимки. Да и в ней самой, как ни старалась она держать в порядке свою внешность и одежду, уже едва ли кто признал бы сестру киевской княгини. Руки почернели и огрубели, глаза покраснели от дыма у печи. Одежда пообносилась. Ута тоже исхудала. Дети просили хлеба, но хотя жатва уже прошла, Хадима не спешил прислать им муки. Видимо, не хотел тратить жито на чужих детей, когда своих полно. Парни вырезали из веток вилы и натаскали из болота корней белокрылки. Ута и соколина вымыли их и разложили на маховых полянах сушиться. Каменные жернова в избе имелись, и какое-то подобие муки они изготовили. Печь из этого можно было только пустые лепешки на горячем камне. Но теперь Ута заваривала детям толокно и кормила теплым с растертыми ягодами. «Почему отец нас не ищет?» То и дело приставали они к матери. «Отец нас ищет», — уверенно отвечала Ута. «Каждый день». «Но почему тогда все никак не найдет? Я домой хочу». «Потому что он очень осторожен», — Ута твердо знала, что так оно и есть. «И он должен быть очень осторожен, чтобы все сложилось хорошо. Нужно подождать. Он обязательно придет за нами». Но саму себя ей успокоить было нелегко. И часто тяжкие мысли не давали спать по полночи. Ворочаясь на подушке, набитой собственноручно собранным на болоте пухом рогоза, она пыталась угадать, что происходит там в белом свете. А быть могло что угодно. Возможно, между Ужом и Днепром уже бушует война. Льется кровь, кричат женщины, пылают городки и веси. И жив ли он, ее муж, защитник ее детей? Хоть за гадание принимайся. Ута умела и это. Ведь когда-то в детстве она проходила обучение заодно с Эльгой, которой уже тогда предстояло стать княгиней. Ей Ути наука потом тоже пригодилась. Но она не бралась за дело, слишком боясь того, что могут рассказать ей прутья и камешки. Понятно, как она обрадовалась при виде Хадимы, вестника из мира живых. Но в следующий миг сердце сжалось. Даже захотелось, чтобы у него не было никаких новостей, лишь бы не дурные вести. При мысли, что Местина уже может оказаться мертвым, перед ней встала длинная череда несчастий, грозящих ей и детям. Пусть лучше время остановится, замрет навсегда. «Есть новости?» — пересилив себя, спросила она. «Что-то слышно о моем муже?» «Кое-что слышно о твоем муже», — кивнул старик. «Он жив?» — Ута прижала руку к сердцу, которое вдруг пропустило удар. «Он-то жив». «А кто нет?» По голосу старика Ута услышала, что так повезло не всем. «Князь Киевский пришел к Малингородцу с дружиной большой. Битва там была, и полегла дружина мужа твоего. Ну, свекра, то есть». Поправился Хадима, и сердце Уты, рухнувшее в бездну, вновь взвелось и забилось в груди. «Гвездобор к нам приехал, бежал оттуда, пока голова цела. Говорит, князь Киевский дань требует». «И что же?» «Будете жить здесь, пока наши князья с вашим до кончания новое не заключат. Такое, какое нам, роду древлянскому, угодно». «До кончания? Но ведь это может быть только зимой». «Ну, зимой так зимой». «Тогда вы должны дать нам хоть какие вещи», — заволновалась Ута. «Мои дети только в свитах. У нас нет даже чулок и сорочек переменить. Мы не выживем здесь зимой». «Дадим вам овчин кое-каких. Скажу старухе, пусть пошарит у себя в укладке». «Если мои дети заболеют и умрут, до кончанию с Киевом не бывать», — резко сказала Ута. «Чтобы говорить о нас с киевским князем, вы должны дать ему доказательство, что с нами все хорошо. И лучше всего, если кто-то из нас поедет к нему и сам заверит, что мы живы и нам не чинят обид. Моя старшая дочь, скажем». «Это не мне решать». «Но ты непременно скажи об этом Гвездобору. Он должен понимать в таких делах. Пусть пошлет посоветоваться с Владиславом и Маломиром». И сама горько вздохнула от мысли, сколько времени займет это советование. Полученные новости Ута пересказала Соколине. Та в их болотном заточении держалась бодрее всех. Она всякий день проводила в блужданиях, выучилась у богатки плести ловушки и сама их ставила. Подумывала даже сварганить легкий лук, чтобы бить лесную птицу. На болоте, где созрела брусника, много было тетеревов, а наконечник для стрелы можно выточить из кости. Теперь ей пригодилось то полумужское воспитание, которое ей ради собственной забавы давал покойный отец, а главное — впитанный с рождения дружинный дух. «Это когда тело тебе говорит, ляг и сдохни, а дух отвечает, вставай и иди», — вспоминала она, как объяснял это Торгрим Колобок. Найденные снегоступы Соколина подлатала, как сумела, и припрятала. Ближайшие окрестности она уже знала хорошо, но от сухих мест их отделял пояс топей. Хадима прошел там безо всяких вешек и прочих видимых знаков. Путь на игровец и впрямь держался в строгой тайне. Соколина не раз уже пыталась отыскать тропу, не раз приходила домой мокрая по колено, а то и выше. Ута боялась, что однажды заловка не придет совсем, но Соколина уверяла, что пользуется шестом и точно знает, как нужно выбираться, если провалишься. Но даже если бы она нашла этот путь, что дальше? Если она выйдет в Навкин край, там ее схватят и отправят назад, а пройти, не попавшись никому на глаза, 6-7 днищ, хотя бы до Малина. Задача немыслимая для девушки без снаряжения и припасов. А до Свинельгородца или Киева она будет идти, пока снег не ляжет. Ее будут искать, а у нее ни лодки, ни лошади, чтобы опередить преследователей. И главное, о чем Хадима и не мог им рассказать. В дружбе сейчас Местина с Ингваром или в раздоре? Раздора между ними Ута боялась сильнее всего. И когда они уезжали из Свинельгородца, такая опасность существовала. На чьей стороне был Местина в день битвы? Ингвара или Сиги Саксоса, товарищи? От этого зависело все, в том числе и то, волнует ли киевского князя их судьба. Услышав новости Хадимы, Соколина призадумалась. «Мы всегда в полюде ходили по Ужу и по Тетереву», сказала она под «мы», привычно имея в виду отцову дружину. «А нас ведь сюда вдоль Тетерева привезли». «Да, мы где-то в его верховьях». «До верховья Тетерева они добираются от Малина дней за 15, как дело пойдет. А теперь не знаю, кто и ведет их», — мрачно добавила она. «Что дед сказал? Всю отцову дружину перебили». «Он сказал, разбили. Сколько убитых, откуда же ему знать?» Соколина вздохнула. Как ни злилась она на отцовых отроков, мысль о том, что они погибли, тяжко давила на сердце. И хуже всего была неизвестность. Редко так бывает, чтобы дружина погибала вся до последнего человека. Но кто из них жив, кто мертв? Соколина перебирала в памяти лица, не зная, которые из них лица мертвецов. С кем-то она была дружна, До кого-то ей не было особого дела. Но даже если бы перед ней вдруг предстали суденицы и предложили самой выбрать, кем пожертвовать, ей ненамного полегчало бы. Сначала не стало отца, и тем ее привычному миру был нанесен первый сокрушительный удар. И теперь и дом его погибал. Как бы ни сложилась жизнь, ей туда не вернуться. И пусть высится на прежнем месте свинель-городец, торжествуя над гранитной кручей, она надеялась на это. Чего стоят частокол и избы без людей? А здесь, на болотах, будто на том свете, все прежнее казалось таким далеким, ненастоящим, будто выдумка. Да был ли он, свинель-городец, со всеми обитателями, или приснился ей? Однако теперь у Соколины появилась цель. Когда Ингварова дружина придет в эти места, добраться до нее уже не такое несбыточное дело. А Ингварова дружина как-нибудь да вызволит их отсюда, лишь бы ему знать, что семейство Местины здесь, в этих краях. И даже если Ингвар в смерть рассорился со своим побратимом, Ута и ее дети оставались ближайшими родственниками Эльги, а что сестра может быть равнодушна к ее судьбе, Ута и мысли не допускала. Оставалось три сложности. Первое – узнать, когда киевский князь будет поблизости. Второе – выбраться отсюда и найти к нему дорогу. Третье – отвязаться от возможной погони. Это третье представлялось самым легким. За месяц с лишним они уже столько наслушались от парней о навках, здешних старых волхвах и дивьем деде, что решение напрашивалось само собой. Однажды утром Соколина вышла из избы хмурая. «Чего? Не ходил к вам больше мракота?» Обратилась она к богатке и ходишке, гревшихся на солнышке возле своего порога. «Да вроде не видали», — богатка поморгала из-под отросших волос. «А я слышала сегодня что-то». «Что?» — оживились парни. «Сплю и вроде слышу. Дверь скрипит. Думаю, на двор кто-то вышел. А никто не идет. Встаю, закрыта дверь. Опять ложусь. Опять скрипит. Встаю, закрыта. Ута говорит, так на осенние деды бывает, когда чуры вечерять приходят. Их не видно, а только дверь скрипит, да пощелкивает что-то». «Так да дедов еще вон сколько», — махнул рукой Ходишка. «Да и деды-бабы тут у вас непростые. Осень идет, вот мы и боимся. Вдруг волхвунья вернется, а в ее избе мы сидим». Еще через два дня уже Светанка рассказала, что де видела ночью вроде бабку. Вошла, у двери села, посидела и ушла. Чем дальше, тем хуже. Покойная волхвунья стала являться Соколине во сне. То и дело девушка по утрам рассказывала парням. Приходит бабка, платок на лицо надвинут, будто лица вовсе нет. Стоит молча у лавки, глаз не видно, а вроде бы и глядит. Парни слушали, разинув рты. Им тоже было тоскливо, ведь для них это болотное заключение было немногим веселее, чем для самих пленниц. «И вроде как зовет за собой», — жаловалась Соколина. «Вот так пятится и вроде рукой манит. Иди, дескать, за мной». «Куда же она манит?» — оторопело спрашивали парни. «Куда-куда, в Навье Око, видать. Ее же туда бросили, ваш отец говорил». «Это потому, что давно ящеру девок не отдавали», — с понимающим видом вывел старший Хадыга. «Вот он по осени бабку и прислал». «Вроде как невесту новую ему посватать», — хмыкнул богатка. «Дурак», — обиделась Соколина. «Тебя бы посватали в Навье Око, ты б не скалился. Зайдет отец, ему расскажем, может, присоветует чего». «Ой, нет», — испугалась Соколина. «Миленький, не рассказывайте ему, а то решит, что ящеру невесту надо, да и отправит меня туда». Старик Хадима вновь явился дней через 12-15. К тому времени уже всякий день тянулись над болотом косяки и вереницы улетающих в выри на зиму птиц, дети считали их и бегали перед избами, у подножия Игровца будто тоже пытались улететь. В лес, как говорили парни, ходить в эти дни уже опасно. Ужи и всякие гады сползаются в одно место, чтобы укрыться на зиму. Одна девка, слышь, провалилась с ними в яму, где они зиму зимуют, так и сидела там до самой весны, до первого грома, когда Перун землю отмыкает, путь назад в белый свет растворяет. «А чего она ела там всю зиму под землей?» — недоверчиво спрашивала Держана. «А змеи ей листик волшебный дали, кто его полижет, тот сыт будет». «Нам бы такой листик», — вздыхал Ходишка. «Ну, пойди в лес, поищи змеиную яму», — богатка пихнул брата в бок. «А как найдешь, я тебя так и быть подтолкну». «А медведь нынче медвежий корень лижет», — продолжал Хадыга. «Полижет и враз заснет. Один мужик так вот полезал этот корень, видать, думал, что сыт будет, а сам тоже на всю зиму заснул. А дивидет не спит. Всех зверей, Всю свою рать собирает, смотрит. Меж волками добычу на зиму делит. Лес же наполовину пожелтел. Ветер нес целые тучи листьев, что-то стонало, бродило за ветвями. И нетрудно было увидеть там могучую косматую фигуру дивьего деда с посохом в единственной руке. Старик Хадима исполнил обещание. Вместе с ним пришел старший сын, и они принесли на плечах целую груду выделанных овчин. «Вот, шей детям кожухи!» Он вручил свою поклажу, вышедшей навстречу Уте. «Там, в коробе, старуха тебе всякий пошивной приклад прислала. Разбери да выложи, мне короб назад нужен». «Ой, спасибо!» Уте отлегло от сердца. Дети уже порой целыми днями сидели дома, если было холодно. «А что, новости есть?» «Нет новостей», — коротко ответил старик и пошел в избу к сыновьям. Аута побежала к себе и мигнула Светанке. «Иди послушай под оконцем, тайком, чтобы не видели тебя. Старик вести принес, а говорить не хочет». Не Хадиме было обмануть Уту, 15 лет жившую с великим искусником, скрывать свои мысли. Ложь она видела, как огонь в ночи. Светанка вернулась с выпученными глазами. «Пришли!» — шепотом закричала она, закрыв за собой дверь в избу. «Пришли в волость князевы люди!» — дед сказал. «Сейчас у сватов его в богачарках, а на днях к себе ждут, дань собирают». «А кто там старший?» — наперебой спрашивали Ута и Соколина. «Отец? Князь?» «Не сказал дед, про старшего вовсе не сказал, только говорит, что Гвездобор из Веси на заимку шел, чтоб не увидели его, таится». Соколина и Ута переглянулись с одной и той же мыслью. «Пора». После отъезда Местины над Коростенем повисло тревожное ожидание. Казалось бы, Владислав и Маломир добились своего. Киевский воевода стал нашим воеводой и поехал разговаривать со своим бывшим князем от нашего имени, рода Древлянского. Жатвенные пиры в общинах на Святой Горе в этом году проходили особенно шумно. Поднималось множество рогов за род Древлянский, корень Дулепский и дедню Славу, кою наши мужчины клялись сохранить и приумножить. Они не говорили об этом прямо, но всем было ясно. Мысленно они снова владеют Киевом, как их прадеды. Я ничем не показывала своей тревоги, весело улыбалась, когда шла в последний раз с Божьего поля, в огромном венке из колосьев, позади баб, несущих последний сноп. А потом сидела рядом с Владиславом на перу, следя, чтобы все были сыты и довольны. Но не весело мне было. Мои мужчины напоминали ребенка, который держит волка на шерстинке тонкопрядиной и думает, будто пленил его навек. Волк вывернется, шерстинка порвется, и судьба этой шерстинки, то есть Уты и ее детей, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Но и мужи наши были не так глупы, как делали вид. Я поняла это, когда пришла весть о появлении Ингвара с войском возле Малингородка. Я видела их лица в тот миг. Эта весть их будто придавила. На миг все онемели. И лишь потом вспомнили, что бояться нечего, наш договор сохранен, лишь зимой будет вече для его нового обсуждения. А пока мы можем послать навстречу киевскому князю его же ближайшего соратника и побратима, который теперь держит нашу руку. Когда Местина уезжал, мы его провожали. Вернее, вышли из Коростеня посмотреть, как он отправляется в путь. Как я и ожидала, он был в белой печали, будто хотел дать всем понять, что дела мира яви для него ничего не значат. Он и впрямь выделялся, будто гость из иного. «Но как же?» Я оглянулась на мужа, который тоже приехал. Мы рядом сидели верхом, возвышаясь над толпой. «Ведь Местина идет к Малингородку, а там его семья, теперь ему вернут жену и детей». «Не такие мы дурни», — Владислав усмехнулся. «Их там давно уже нет». «Где же они?» «Гвездобор в надежное место переправил. Дорого Свенельдичу встанет свою бабу назад получить. Пусть сам теперь козу наяривает». Владислав засмеялся, вспомнил, как сам остался без жены, пока Местина нас не освободил. Вслед за воеводой шла его дружина. Сначала оружники верхом, потом отроки пешком. Из конных рядов кто-то помахал в нашу сторону, и я узнала знакомое загорелое лицо и темную бороду. Тот голубоглазый, Алдан, кажется, который увез меня тогда с поля и потом разговаривал со мной на Забороле. «Кому это он машет? Разве у него в Коростине есть друзья?» С Местиной ушла большая часть Свенельдовой дружины. Свенельгородец и его посад поутихли. Там остались только женщины и челядь. Не знаю, как там теперь смотрят за хозяйством, когда хозяйки никакой нет. Я очень скучала по Соколине. Раньше я утешала себя мыслью, что до Малингородка всего день пути, и там ничего худого с ними не случится. Но где они теперь? Об этом надежном месте Владислав не хотел мне рассказать, сколько я к нему не приставала. Шло самое веселое время года, урожай убран, снопы почти свезены, можно передохнуть от долгой страды. Приближалось время свадеб по уговору, жить бы да радоваться. Но мне казалось, беды ждала не я одна. Прошел день, потом второй, потом третий. Местина, конечно, уже встретился с Ингваром. Как прошла эта встреча? Они договорились так, как понравилось бы нашим? Или они договорились против нас? Или между ними была битва? Я не могла решить, чего бояться и на что надеяться. По вечерам я поднималась на наше забороло и бродила там, глядя на темную кромку дальнего леса, на Уж, межгранитных валунов, бегущих к Припяти, на небо, окрашенное в лучшие тона греческого багреца. Я видела его в Киеве. «Что ты здесь мерзнешь, королева? Если приедет твой муж, мы сразу поднимем тревогу, и ты узнаешь об этом. Незачем сторожить здесь самой». Я невольно улыбалась, вспоминая ту странную беседу. Тогда-то мне было не до улыбок. Впрочем, не до улыбок мне было и сейчас. Но куда легче улыбаться, вспоминая прежние невзгоды, которые уже миновали. Они-то кончились хорошо, и потому теперь казались пустяшными по сравнению с заботами нынешнего дня, которые еще невесть к чему нас приведут. Но вот в чем странность. Теперь мне казалось, что очень давно никто не разговаривал со мной так по-доброму, как этот киевский оружник. Впервые за много лет у меня было чувство, что не я утешаю и ободряю кого-то, а мне кто-то предлагает утешение и ободрение. Я уж думала, что в моей взрослой жизни не дождусь ничего подобного. И от кого? От человека, весь облик и взгляд которого без слов говорит, что он может быть очень опасен, но просто пока не хочет. Кому же он помахал-то? Он, правда, 2 или 3 раза бывал у нас в Коростине, когда Местина приходил сюда толковать с Владиславом, но я ни разу не видела, чтобы он хотя бы разговаривал здесь с кем-то. И на третий день я почти дождалась. Спохватившись, что у меня не уложены дети, а я все брожу тут, будто дозорный, я уже сошла вниз, как вдруг отроки из-за барола закричали: «Едут, едут!» Я чуть не бросилась обратно, но сдержалась и отошла к нашей избе. Оттуда уже бежал Владислав, на ходу пытаясь попасть в рукава свиты. За ним Маломир. Остановился, кликнул кого-то, послал обратно за шапкой. Гвездана бежит, ковыляет, хромуша наша, несет ему шапку. «Да, не я одна ждала вестей». «Кто там?» — крикнул Владислав, остановившись у всхода на забороло. Ворота на ночь уже были закрыты. «Да не видать пока», — ответили ему сверху. «Много людей». «Ингвар?» — крикнул подбежавший Маломир. «Людей 2-3, стяг не разберу, темно, конные все». Было еще не совсем темно, людей еще можно было разглядеть, но стяг уже нет. «Следи, не выйдут ли еще?» — велел Владислав. Это было странно. Ингвар не пришел бы сюда с 3 десятками человек. А если это Местина, то почему сюда, в Коростень? С миром или войной, победой или поражением, он пошел бы к себе, в Свинельгородец. Если только его не захватил уже кто-нибудь. Ингвар, вот ведь время настало, и не знаешь, откуда ждать напасти. Мы ждали, пытаясь через стену расслышать приближение неведомой дружины. Та ехала к воротам. «Что за люди?» Закричали на стене, и мы поняли, что пришельцы уже близко. Им что-то ответили снизу. Мы пытались уловить знакомые имена, но не получалось. Дул ветер, относя крик куда-то в сторону, и даже, казалось, темнота мешала расслышать. «Что?» — повторили на стене. Им снова ответили. Потом дозорный повернулся к нам и крикнул вниз. «Говорят, от князя Моравского, Олега Предславича». «Не может быть!» — изумился Владислав. «Ну, отворяйте!» Знаком он велел челяди подать огня. Ворота открылись, кто-то из наших вышел наружу. Мне было не слышно, что там говорят. Потом вышел и сам Владислав. Я приблизилась к воротам, пытаясь разобрать хоть что-нибудь. Разговор там шел взволнованный, но, кажется, мирный. Все больше людей перемещалось наружу за ворота. Слышались изумленные выкрики. Наконец, и я не выдержала и тоже вышла. С 10 факелов собралось в одном месте, освещая кружок из нескольких человек. Здесь был Владислав, Житина, Обренко и трое-четверо спешившихся всадников. Владислав обернулся, увидел меня и махнул рукой. «Дескать, иди сюда». Я подошла. Люди расступились, и я увидела рослого, темнобородого человека с очень знакомым лицом. Это было похоже на сон. Странное чувство, я тогда испытала его впервые в жизни. Я знала, что знаю этого человека, и ни с кем не могу спутать, но в то же время была так твердо уверена, что он никак не может оказаться здесь и сейчас, что все искала какое-то другое объяснение. Например, что я сплю, и все это мне снится. «Славушка!» Он шагнул мне навстречу и развел руки, собираясь обнять. «Князь Моравский, Олег Предславич, мой отец». Со времен того Киевского переворота я видела отца дважды. В первый раз он приехал зимой после моего замужества. Рассказал мне о смерти матери, а еще о своей новой жене, Ярославе, дочери Зимомысла, князя Ляжского. У них уже была маленькая дочка, названная Горяной в честь бабки по матери. Второй раз он приезжал еще 2 года спустя, когда я уже родила Малку. Тогда они встречались у нас в Коростине с Ингваром. На Святой Горе задавались пиры в честь их примирения. Князья договорились о мире, дружбе, условиях торговли и военной помощи. Мой отец очень нуждался в помощи против угров, а Ингвар был склонен ему ее оказать. Он очень желал, чтобы изгнанный им из Киева внук Вещева нашел себе державу в другом месте, и можно было не опасаться, что он когда-нибудь вернется. В то же время постоянные нападки угров не оставили бы отцу возможности вновь искать киевского стола. Но в те годы мы знали о его приезде заранее и готовились к встрече. Теперь же я скорее готова была поверить, что сплю и вижу сон, чем что он наяву стоит передо мной. Даже его объятия, неловкие из-за толстого дорожного плаща, меня в этом не убедили. Но потом я все же поверила, когда снова взглянула ему в лицо. Как же он постарел! Я с трудом удержалась, чтобы не спросить, здоров ли он. Отец выглядел 50-летним стариком, а ведь ему было лишь на 2-3 года больше 40. Морщины углубились, в бороде и на висках было уже так много седины, что хотелось протянуть руку и стряхнуть. Он был не таким, каким я его запомнила, и тогда я поверила, что это не сон, а поверив, опомнилась. Владислав увел тестя в избу, а я спустилась хлопотать. Его людей нужно было накормить, устроить на ночлег. Кое-кого я помнила, это были из отцовой еще старой киевской дружины, но большая часть были мне незнакомы, и их моравскую речь я поначалу разбирала с трудом. Почти у всех было в одежде и снаряжении что-то угорское. У кого кафтан, у кого сабли вместо меча, у многих луки. У многих бороды были сбриты, зато до груди свисали длинные усы. На ногах сапоги. Угорских поясов я и в Киеве повидала, но здесь они были почти у всех. Если бы не речь и не черты лица, я бы приняла моравов за угров. Когда я, наконец, вернулась в избу, Владислав и отец уже о многом успели поговорить. Я села в свой угол, пытаясь разобрать, о чем речь и чем объясняется это чудо. «Мы же родичи, о чем разговор?» — говорил Владислав, когда я вошла. «Живи сколько хочешь, и людей твоих приютим. А там, как богам поглянется. И у нас тяжкие времена случались, мы-то знаем, каково оно». Я ловила взгляд отца, но он лишь улыбался мне. «Где детки?» — негромко спросил он. «Здоровы, спят, большие уже совсем». «Вот они». Я подозвала его к палатям, где спали дети. Они даже не шелохнулись, несмотря на шум и говор. Отец подошел. Ему при его росте нетрудно было их увидеть и на палатях. «Батюшка!» — я прикоснулась к его плечу. «Славушка!» — он повернулся и снова обнял меня. «Я к вам. Куда же еще думаю?» «Неужели у вас... вы...» «Худо мое дело!» — он опустил голову. «Нет мне от Бога счастья. Думал я этим летом выбить угров из Велиграда. И тесть мне подмогу посылал. И Генрих на них давил. Вот еще от Ингвара ждал помощи, да не дождался. У Зимомысла тоже не сладко. Его жупаны бронятся, что из-за меня угры и на них пойдут. Я и решил уйти пока оттуда, чтобы на родню зла не навлекать». «А семья где?» «У тестя. Дочь-то он свою с внучкой в обиду не даст. А я мужчина, мне за спиной у старика не прятаться. Думаю, с Ингваром потолковать. Может, все же поможет с войском. Если не нынче, так хоть на другой год. Да уж. Я опустила руки. Ты сможешь с ним потолковать, он сейчас совсем рядом. И с войском. Отца я проводила на ночь в избу Багряны. Она так и стояла пустая со времен свекровиной смерти. У нас тоже все улеглись, но я не могла спать. Мой отец разбит и изгнан уграми из его собственной наследственной державы. Не верилось, что дошло до такого. Угры наседали на него много лет. У них ведь нет иной чести, кроме как всякий год ходить в походы и искать добычи. А с тех пор, как они обосновались на Дунае, для всех их соседей настали тяжкие времена. Мы все надеялись, что отцу удастся отстоять землю своих дедов. Но вот, как 40 с лишним лет назад его отец Предслав Святополкович, он был вынужден бежать оттуда в Киев, к русским князьям, и вновь искать у них приюта, защиты, может быть, помощи. Я едва не плакала. От кого мой отец унаследовал злую судьбу? Он ведь такой хороший человек. По отцу он — единственный наследник древнего моравского рода, мой Мировичей. По матери — внук Вещего. Он добр сердцем, умен, честен. Никогда он не посягал на то, на что не имел законного права. В отличие от Ингвара, в этом Владислав прав. Почему не наши боги, не даже греческий Христос, к которому моравы издавна привержены, не защитит его? Где-то в глубине сердца я все равно радовалась встрече с отцом, но понимала, что сама возможность этой встречи не означает ничего хорошего. Владислав тоже не спал. Я это слышала по его дыханию. К тому же он ворочался и часто бормотал. «Ох, диды, диды!» Как всегда, если его что-то беспокоило. Но я не решалась заговорить с ним. Я была благодарна ему за то, что он хорошо принял моего отца, но не могла отогнать подозрения. Он это сделал не из любви к нему или ко мне, и не ради родственного долга, и даже не ради закона гостеприимства. Все время думая о почти неизбежном столкновении с Ингваром, он увидел в моем отце соперника нынешних киевских князей, а значит, своего союзника. Как это скажется на наших делах с Ингваром, я даже думать не хотела.